20. Анти и Ахти, разрабатывая план действий, бубнят себе под нос, а мальчик Весте, убаюканный приглушенными голосами, погружается в мирную дрему. И видит он, как с утра пораньше они со старшим братом Риста идут собирать бруснику и воронику, морожку и метрушку, чернику и голубику в залитый солнцем городской сад. А набрав костяники и мустики, Весте на 200 марок, а Риста на 300, довольные братья возвращаются домой, где их ждет добрая Пелле, уже замесившая тесто для пирогов. Еще издали Ристо видит, как к остановке подъезжает последний трамвай маршрута номер 2. «Бежим, Весте!» — кричит Ристо, потому что всегда приятно успеть на последний второй трамвай. Такая уж у человека натура. Если не быть первым, то хотя бы успеть на последний второй. Взявшись за руки, братья со всех ног бегут к остановке. Весте бежал быстрее брата, и Ристо выпустил его руку, а водитель Рикса закрыл дверь прямо перед носом Ристо. И почти пустой второй трамвай тронулся в путь, разлучая братьев. Ну вот, Весте задыхается после бега, а вовсе не от злости. «Ничего, Весте!» — кричит Ристо вдогонку. «Сейчас подойдет последний первый номер, и мы обязательно встретимся. А ты пока садись у окошка и любуйся городом». Весте, помахав брату рукой, поворачивается лицом к салону и видит, что в центре вагона стоит длинный белый стол, заставленный горками пирожков с клюквой и брюквой, а по углам — бадьи с квасом и миски с мясом. Вокруг стола сидят все оставшиеся старухи и женщины Нижнего хутора. Курве и Синика, Сирка и Лямпи, Лахья и Рухья, Сырники и Вареники, Ульрика и Пяйви, Энники и Бенники. «А чего это тут такое?» — изумляется Весте. «Это поминки», — объясняют ему. «Ну и ты, я смотрю, пришел не с пустыми руками. Курве тянет руки к корзинке с мустикой и вороникой. Давай, клади, что принес на общий стол». «Нет, я не могу, я собрал эту корзину для Пелле, а то она все говорит, что я дармоед». «Какая еще Пелле?» — спрашивает Рухья. «Этот Харон в юбке, что работает кондуктором и пилит здесь всех подряд». «Да». И она требует, чтобы мы с Ристо, не разгибая спины, собирали в парках и скверах Нижнего хутора мелочевку. А еще она говорит, что я собираю ягод на 200 марок, а ем на 300. Так что я никак не могу отдать эти ягоды. А почему, бабушка, ты назвала ее Хароном в юбке? Потому что трамвай — это и есть лодка, что перевозит людей с одного света на свет другой. Только едет он медленно. «Да-да-да», — запричитала бабка, что сидела по соседству, рядом со старичком в пиджаке. «Им бы только клюквы с народа содрать, а хоронить людей всегда будут, не дома же оставлять. Поэтому хочешь, не хочешь, а заплатишь».